Глава 28. Как выяснилось, грабина появилась вскоре после того, как мы с Грековым ушли наизнанку. Выходит, ожидала она уже долго, а значит, я ей был очень нужен. Испытывать ее терпение дальше я не стал, пошел на нашу проходную. Грабина стояла за ней, замерзшая, злая и обиженно шмыгающая носом. Разговаривать там с ней смысла не имело, нужно было хотя бы минимально отогреть. «Ты не торопился», — выдохнула она. «У меня тренировка, которую никому нельзя прерывать», — пояснил я. «Пойдем, напою горячим чаем». «Лучше чего-нибудь покрепче». «Можно и покрепче, но сначала чай». По дороге она осматривалась, но без особого интереса, настолько хотела оказаться в тепле, что до остального дела ей не было. Провел я девушку в свою гостиную, а вскоре нам принесли чай, о чем я распорядился еще когда мы отходили от проходной. Включил телефон и обнаружил там 14 пропущенных звонков от грабиной. Однако, похоже, очень она хотела со мной пообщаться. Пока грабина не отогрелась, разговор она заводить не торопилась. Чуть прозовев, попросила воспользоваться моей уборной и вернулась оттуда в полной боевой готовности к ведению переговоров. Налила себе новую чашку горячего чая и откинулась на спинку дивана с выражением полного блаженства на лице. «Дарина», — откашлялся я, — «ты меня навестила, чтобы попить со мной чай?» «Почему нет?» Она открыла глаза и улыбнулась. «Попить чай в хорошей компании, что может быть лучше?» «В прошлый раз мы пробовали пить что-то другое, и все пошло наперекосяк». Стук в дверь прозвучал неожиданно. Я почему-то решил, что нам чего-то не донесли с кухни, но это оказалась Таисия. Вместе с Глюком, разумеется. «Говорят, ты уже вернулся с тренировки, поэтому вот». Она сунула мне в руки щенка вместе с его вещами и мазнула неприязненным взглядом по грабиной. «Какие у тебя интересные гости. В прошлый раз ты говорил, что ее тебе подсунула Живетева, а в этот раз?» «В этот раз меня никто не подсовывал, я сама пришла», заявила Дарина, которая подошла к нам. «Какой интересный щенок. Где ты таких уже видела? Илья, не подскажешь?» «Не придуривайся, Дарина». «С чего бы мне и не придуриваться? Живите вы кровавыми слезами умываются из-за утерянной породы, а ее представитель, вот он, у вас. И откуда?» «Нашел в лесу, когда смотрел, что там случилось после подрыва Живетевой. Он сразу открыл глаза, пришлось его забирать. Желания присваивать себе щенка у меня не было». «А ты в курсе, что им требуется особая диета для усиления способностей?» «Неужели?» — фыркнула Таисия. «И эту диету знаешь только ты?» «Не только, но поделиться могу. По большому секрету и без свидетелей». «Очень надо». Таисия крутанулась на каблуках столь резко, что чуть не хлестнула меня волосами по лицу, и медленно пошла на выход. Поскольку при этом она выразительно виляла попой, то сцена была разыграна специально для меня. Возможно, я в понимании Таисии сейчас должен был сделать выбор между прошлой пассией и нынешней, и побежать за невестой, уверяя, что она для меня дороже всех. Я этого не сделал, поэтому Таисия обернулась и недовольно сказала. «Ужин через полчаса ты не забыл?» «Ох уж эти клановые девушки!» — с насмешкой сказала грабина. «Ничего никогда не скажут прямо, только намеками, а ты потом догадывайся». «Вообще это можно сказать обо всех девушках, это не исключение. Ты так и не сказала, зачем пришла». Она протянула руки к Глюку, но тот заворчал, обнажив десны, на которых, кажется, уже начало что-то проклевываться. «Защитник», — хмыкнула грабина. «Здесь впору от твоего хозяина всех защищать, а с угрозами в свою сторону он справится сам». Я закрыл дверь и пошел к дивану, где мы сидели до прихода Таисии. Недовольного Глюка я поставил на пол. Все же он не кошечка и не дамская собачка, а очень суровая в будущем псина, к чему его теперь баловать? «И все же, Дарина, чего ты хотела?» «Я хотела к вам», — ответила она. «Клятву принести готова». «Неожиданно». «Почему?» Она насмешливо изогнула правую бровь. «Живетевой нет. И хотя клятва ей не слетела, и я не могу говорить ни о чем, касающемся ее дел, новой у меня нет. Ее сыну давать клятву я не хочу. Он не того полета птица». «А Павел Тимофеевич того?» «При чем здесь Шелагина?» — удивилась она. «Я говорю о клятве тебе. Разве тебе не нужен лояльный целитель? Поверь, я очень хороший целитель». Предложение было слишком неожиданным, и я понятия не имел, что ответить. потому что согласие сулило нешуточные проблемы с Таисией, о которых я не мог не думать. А отказ? Как мне показалось, отказ тоже сулил проблемы, только уже с Дариной, которая была в интригах куда искушеннее, чем моя невеста. «Не волнуйся, на тебя не претендую», — засмеялась она, неправильно интерпретировав мое молчание. «С тобой сразу все стало понятно, когда эта девочка сказала, что меня тебе подсунула Живетева. Давно понял?» «Я с самого начала знал. Про тебя и Фурсову». «О, Машуля тоже в пролете!» — рассмеялась ничуть не огорченная Грабина. «Теперь все становится на свои места. И даже те мои сомнения, которые я передала Арине Ивановне, по поводу владения тобой навыками целительства». «Ты опять про это?» «Мне казалось, вопрос мы закрыли». «Я опять про это. Потому что блок на силу я не снимала. Ты его снял сам?» — усмехнулась Дарина. «Я это не сразу поняла, а когда поняла, не стала никому говорить, даже Живетевой. Арина Ивановна была страшным человеком». «Дарина, ты меня пытаешься шантажировать?» — уточнил я. «С ума сошел? Я не дура. Прекрасно понимаю, чем закончит та, кто попытается тебя шантажировать. Я лишь высказала свои предположения о том, что у тебя есть знания по целительству. С учетом дяди-археолога их источник становится понятен. И я всего лишь хочу к нему прикоснуться. Я, знаешь ли, способна на большее, чем выполнять тупые поручения главы клана, которые он считает важными. Мы можем всем родом от Живетевых уйти, но не к Шелагиным, а к тебе. Будет у тебя свой целительский род. Как тебе такой вариант?» «Бери», — шевельнулся писец. «Сразу кучу вопросов закроешь, в том числе и по обучению Таисии, если она все-таки захочет в целители. Но не сразу, потяни время, покажи, что сомневаешься, скажи, что нужно посоветоваться и все такое. Короче, запудри девушке мозги, но так, чтобы у нее не появилась иллюзия того, что ты имеешь на нее виды». «Точно всем родом перейдете? При условии доступа к дополнительным знаниям?» «Однозначно. Из всех Грабиных одной мне немного перепало от Живетевых, да и то на условиях, о которых я не хочу вспоминать. Пока могу обещать только за себя. Твои секреты не выдам даже при отказе». «Не, никакого отказа», — сполошился писец. «Сразу под клятву, чтобы ничего лишнего не сболтнуло». «Мне надо посоветоваться», — решил я. «Ты же останешься на ужин? После него поговорим». Не дожидаясь ответа, я позвонил дворецкому, сообщил, что на ужине будет присутствовать еще одна дама. В принципе, там не должно обсуждаться ничего опасного. Такого, что при попадании в чужие уши обеспечивало бы нас дополнительными проблемами. Все равно большую часть серьезных вопросов мы обсуждаем исключительно тесной компанией, без Беспаловых. На ужине радостное возбуждение Беспаловой сильно контрастировало с холодностью ее дочери, на что мало кто обращал внимание. А вот на Грабину косились, но я отправил сообщение Шелагину-младшему, что объясню все после ужина. Осталось только решить, что объяснять. Все же Грабина рядом с Таисией крайне нежелательно. «Подумай только, Павел Тимофеевич, вас выбрала реликвия», в который раз повторял Беспалова. «А эти идиоты ничего не поняли, решили, что можно игнорировать волю артефакта такого уровня. Зря вы от нее отказались, ой, зря». «Я не отказывался. Я согласился, чтобы попытали удачу остальные», — пояснил Шелагин. «Кто же знал, что так получится?» «Действительно. Как минимум две реликвии, переставших откликаться. И это только те, о которых мы знаем». Беспалова неодобрительно покачала головой, намекая, что Шелагину-старшему нужно было вцепиться в реликвию и никого не подпускать. «Это оказалось слишком неожиданным поворотом». «Вы должны были быть к нему готовы», — с укором сказала Беспалова. «Если уж реликвия вас выбрала... Впрочем, если она вас действительно выбрала, то непременно проявится еще раз рядом с вами». Честно говоря, я так и не понял, говорила ли сейчас Беспалова искренне или пыталась подстроиться под Шелагиных, прекрасно понимая, что происходит на самом деле. Изображать дурочку у Беспаловой получалось настолько хорошо, что я не всегда мог понять, маска ли это или ее собственное лицо. Мне все же казалось, что маска очень удобная для княгини. Потому что даму, не лезущую в политику и имеющую страсть к коллекционированию шуб, никто не воспринимал всерьез, чем она и пользовалась. Даже отданный ею голос на совете всегда можно было объяснить тем, что она нажала не на ту кнопочку. Обаятельная, улыбчивая, она легко лавировала между разными фракциями. Разве что в случае Живетевой что-то пошло не так, и обмануть Арину Ивановну не получилось. «Пока не проявилось», — скромно сказал Шелагин. «Может быть, опять во дворце?» «С вашей стороны это будет непредусмотрительно», — неожиданно сказала Беспалова. «Сразу появится куча желающих наложить на нее лапу из тех, кого к ней близко подпускать нельзя. Реликвия должна нормально охраняться, а не так, что любой желающий зашел и ее украл». Пока мы переваривали сказанное ею, она вздохнула, потеребила в руках салфетку и добавила. «Но дворец вам не отдадут. Он считается собственностью императорской семьи. Хотя тот факт, что реликвия от них ушла, как бы намекает...» Она выразительно замолчала. Грабина сидела так тихо, как будто была не живой девушкой, а ее проекцией, но слушала она весьма внимательно. И, судя по отголоскам эмоций, у нее было свое мнение по многим вопросам. Только делиться им она не собиралась, поскольку опиралась она на знания, полученные от Живетевых. «Вряд ли императору стали бы врать целители по поводу наследников», — осторожно намекнул Шелагин-младший. «Но вы сейчас о Живетевой», — повернулась к нему Беспалова. «Проверяет наследственность императорской семьи традиционно глава гильдии, чтобы не было неприятных сюрпризов. Или чтобы скрыть эти самые сюрпризы. Она была большая мастерица на фальсификации определения родства». «Не вам жаловаться на Арину Ивановну», — внезапно сказала Грабина. «Я не знаю, на что вы намекаете, милочка», — процедила заметно побледневшая Беспалова. «Но это все вранье. Вокруг князей ходит очень много сплетен, и не все они основываются на чем-то серьезном. За несерьезное не платят. Это была благотворительность на развитие целительского дела», — отрезала Беспалова. «После того, как меня буквально выдернули с того света, я была очень благодарна Живетевым». Грабина промолчала, но усмехнулась так, что не заметить этого было нельзя. Беспалова заметила и разозлилась. «А почему, собственно, на нашем почти семейном ужине присутствуют посторонние? Тем более из клана Живетевой, чьи люди отличаются непорядочностью и склонностью привирать». «Кажется, один из детей Беспаловых не Беспалов по крови», — заинтересованно заблестел глазами писец. «Скорее всего, одна из дочерей, потому что скрыть отсутствие отклика реликвии у сына не вышло бы». «Она была приглашена мной», — пояснил я. «И я попросил бы не оскорблять моих гостей». Бледность с лица Беспаловой ушла, и теперь там появилась решимость драться. «А вашим гостям оскорблять меня, выходит, можно?» «В чем выражалось оскорбление?» — вкратчиво спросил Греков. «Девушка всего лишь попросила не говорить гадости про покойную главу ее клана. А дальше вы уже все надумали сами. Значит, была причина». «Конечно, была. Терпеть не могу весь их лживый рот», — с неприязнью глядя на Грабину, сказала Беспалова. «А это вообще вешалось на соревнованиях на жениха моей дочери. Я просто пыталась поддержать его по-дружески, потому что в это время ваша дочь вешалась на другого участника соревнований». Беспалова резко встала из-за стола, шумом отодвинув стул. «Пожалуй, я наелась. Не хочу больше сидеть за одним столом ни с кем из подручных Живетевых. Мне противно». После этой короткой речи Беспалова покинула столовую. Таисия ушла вместе с ней, но молча, в отличие от матери. «Поскольку посторонние удалились», — невозмутимо сказал Греков, поставив защиту от прослушивания, — «то Илья может объяснить необходимость присутствия девушки, а девушка... что такого компрометирующего она знает про Беспалову?» «Я предложила Илье пойти к нему под руку всем своим целительским родом», — пояснила Грабина. «Именно к нему, а не к вам, и на определенных условиях». «Думаешь, им легче будет вертеть?» — хмыкнул Греков. «Думаю, что сотрудничество будет выгодно обеим сторонам», — спокойно ответила Грабина. «Я согласна на полную клятву, но при определенных условиях». «Живете вы совсем прижали», — понимающе уточнил Шелагин-младший. «И это тоже. Но главное, что под ними мы будем только прозябать, а я способна на большее. Я хороший целитель, очень хороший, и быстро учусь». «Сколько целителей в роду?» — спросил Греков. «Со мной четверо». «Все согласны переехать к нам?» Разговор заходил о выходе из-под влияния Живетевых. Согласны на переезд были все. Конкретно о вас речи не шло, я решила сначала переговорить с Ильей. Потому что придется бросать все и желательно переезжать не на пустое место. Вряд ли мы выручим полную стоимость как по лечебнице, так и по особняку. Но решать надо было очень быстро, кому присягать. «Что ты хочешь получить с нас, кроме помощи и защиты?» Ответил я, причем постарался сформулировать обтекаемо. «Дарина считает, что у меня есть доступ к наследию древних по целительству, и согласна на клятву при условии доступа к этим знаниям». «Ситуация понятна, вопрос серьезный», — сказал Греков. «За 5 минут не решится. Девушку можно разместить где-нибудь здесь, пока мы думаем». Похоже, Греков рассматривала отрицательный ответ, после которого Грабина из этого дома не выйдет. Сама она наверняка такой вариант тоже держала в уме, но решила рискнуть. Пришлось снимать защиту от прослушивания, звонить дворецкому и просить разместить еще одну гостью, и желательно подальше от двух других. Грабина поняла это правильно, и как только нам сообщили о готовности комнаты, сразу направилась на выход. «Старшая или младшая?» — спросил ее в спину Греков. «Не понимаю, о чем вы». Обернувшись, она безмятежно ему улыбнулась и вышла. Греков хмыкнул и опять восстановил защиту от прослушивания. «Сейчас это не принципиально, но потом надо будет проверить. То, что Беспалова от мужа гуляла, это факт. Но вот то, что нагульного ребенка выдала за княжеского...» «Это только предположение», — прервал его Шелагин-старший и повернулся ко мне. «На основании чего Дарина уверена, что у тебя есть доступ к знаниям древних?» «Она засекала использование мной целительского заклинания в Академии. И уверена, что блок на силу я снял сам. Наверное, проверила на ком-то и поняла, что лишнего снять не могла. Добавила дядю археолога и пришла к определенным выводам, которые я не стал подтверждать. При этом выводами с Живетевыми не поделилась». «Но могла поделиться с родными», — хмуро сказал Шелагин-старший. «Поэтому либо брать всех, либо всех под корень. Слишком серьезные вещи на кону». «Я за то, чтобы брать», — заявил Греков. «Целительский род нам нужен, не будем зависеть от чужих. Клятву можно сформулировать так, чтобы передавать не все, а что Илья посчитает нужным. Ну и информация о Живетевых изнутри будет не лишней». «После смерти Арины Ивановны клятва не слетела, так что на много информации не рассчитывайте». «Проблема с Беспаловыми будет», — обозначил сразу минус Шелагин-старший. «Об этом пусть теперь голова у Беспаловых болит», — хмыкнул Греков. «Да и уверен я, что Калерия Кирилловна в нынешних реалиях сделает все, чтобы помолвку не разорвали». «Она уже подъезжала ко мне с предложением перезаключить договор на других условиях. Вопрос, нужно ли нам это?» «Илья подумывал Таисии передать целительство», — напомнил Греков. «Если перезаключать, то у нас есть и целый род для обучения его невесты». «Пока рода нет». «Если все соглашаются на личную клятву тебе, то не вижу причины, почему бы их не взять. Только повязать надо жестко, ни одной клятвой, пусть и серьезной. Но это мы можем обсудить и потом. Сейчас перед нами стоит задача куда масштабнее решения судьбы мелкого целительского рода».